У многих здесь есть такая аура. Я ощутил это в церкви. «Псих», — сказала про себя имя. «Законченный псих». Но произнеси это вслух, она не решилась. С психами следует быть осторожнее. Она только произнесла другое. «Вы на днях говорили, что если окажетесь на заупокойной службе, то сможете вычислить убийцу Терри Доуса. Я был не готов». Глаз опять дернулся в подтверждение его слов. «Потому что они были не готовы. Ауры, слишком много аур, слишком много путаницы. Невозможно отделить сосуд от содержимого». «Я этого не понимаю», — нахмурился Сэмми. «Тело — это сосуд, содержащий добро или зло, а чаще всего это смесь того и другого. В состоянии одержимости аура источает одно лишь зло. Противоречие в терминах, конечно, но это трудно объяснить». «Я знаю». «Лучше сделать вид, что знаешь», — решила она. «Но вы так и не рассказали мне, что вы делали во всех этих местах?» «Вчера утром я доехал на попутной машине до Монтроза. Днем перебрался в Рок-центр, а к вечеру в Селрой. Вот там-то я, наконец, нашел это». «А что вы искали?» «Очевидно, это редкость в здешних краях, католическую церковь». Эми кивнула. «Вы хотели поговорить со священником?» «Не совсем. Я хотел незаметно набрать святой воды». Дан Стейбл откинулся назад, но солнце немного переместилось, и его лицо по-прежнему оставалось неосвещенным, и взял из купели возле самого входа. В тени его Тик был почти незаметен. «Хорошо, что по возвращении сюда у меня было несколько минут до того, как меня задержали. В общем-то, я предполагал, что это произойдет, поэтому первым делом отправился в ванную и перелил святую воду из бутылки, где раньше был сироп, от кашля в пустой стакан. Как я и ожидал, когда они пришли, то начали обыск, а один из них по имени Эл остался в номере, когда его партнер повез меня к шерифу». Тени и борода скрывали улыбку, но в его голосе звучало удовлетворение. «Естественно, он ничего не нашел, а на воду в стакане не обратил никакого внимания». «Я полагаю, это имеет какое-то отношение к экзорцизму?» Дан Стейбл кивнул. «Можно сказать, что это был самый существенный момент». «И как вы его применяете?» «Все зависит от того, кому или к чему я его применяю». «Значит, вы по-прежнему ощущаете, что здесь имеет место некая одержимость больше, чем когда-либо, после того, что я узнал минувшей ночью?» Подмигивание снова начало сопровождать его речь. «Знаете ли вы, что доктор Клейборн умер в больнице Бэнкрофт Мемориал незадолго до того, как в городе произошли убийства?» «Я слышал о чем-то подобном», — ответил Эми. «Но никто, разумеется, не знает, когда именно были убиты Рэмсбах и Дорис Хантли. Даже отчет о вскрытии будет всего лишь профессиональным предположением». «Какое там предположение?» — возвысил свой хриплый голос Эрик Данстейбл. «Ведь это не первый раз, когда демоническая сущность покинула мертвое тело, чтобы вселиться в живое». Он подался к свету. «Невозможно сказать наверняка, где истоки этой одержимости, но зато нам точно известно, что все, кто вступил в контакт с упомянутой сущностью, сами становились одержимыми и, в конце концов, умирали. Феномен, возможно, начался с самой миссис Бейтс, а не с Нормана». Эми нахмурился. «Вы ничем не можете обосновать эту теорию?» «Не могу обосновать полностью. Но нельзя не принимать во внимание мартиролог. Сначала миссис Бейтс, потом ее любовник Джо Консидайн, потом были Мэри Крейн и Арбогаст, частный детектив, потом две монахини, сестра Барбара и сестра Кьюпертайн», перечисляя все имена, он загибал пальцы, «а потом и сам Норман. Но это еще не конец. Был еще этот продюсер из Голливуда, Дрискол и Вицини, режиссер. Теперь у нас есть здесь Терри Доусон, Дорис Хантли и Отто Рэмсбах и того дюжина». По мере того, как он называл имена, Эми все сильнее охватывала тревога. Она знала эти имена и раньше, но почему-то до настоящей минуты она не осознавала, как много звеньев в цепи. хотя одержимость была нелепым объяснением, связь между этими звеньями существовала. Эта мысль обеспокоила ее, и она пыталась хоть как-то рассеять это чувство. «Будем надеяться, что число жертв больше не будет. 13 — несчастливое число». «Суеверие — это вздор!» Данстейбл говорил серьезно, и Эми это понимала. И еще она понимала, что он законченный псих, хотя в том, что он говорил, или в том, как он это говорил, было что-то, и смутное ощущение этого не давало ей покоя. Эрик Данстейбл, похоже, чувствовал, что Эми не по себе, и пытался рассеять ее тревожные мысли. «Не стоит думать о числе», — сказал он. «Эта сущность уже вселилась в кого-то другого». «Но если это так, то вы должны снова взяться за дело», — сказала Эми. «Вы должны узнать, кто одержим ею». «Обстоятельства изменились. На этот раз, я думаю, это будет относительно нетрудно». Эми жала пальцами покрывало кровати. «Тогда, может быть, вы скажете, кого подозреваете? Пока я к этому не вполне готов». «Но что же вы намерены сделать? Изгнать?» «Как?» «Тем способом, который сочту наиболее действенным». Данстейб посмотрел ей прямо в глаза. «Слова изгоняют, вода очищает, огонь исцеляет». И моргнул. Глава 20. Шериф Милт Энгстром съехал с дороги и остановил машину. Это была его собственная машина, не служебная. Случайный прохожий едва ли обратит на нее внимание, да и по рации никто не станет донимать. Никто не знал, где он сейчас находится. Это его весьма устраивало. Его ноги в остроносых ботинках бесшумно ступали по дорожке. Неслышно приблизились к двери, и только когда он отпер ее и вошел в контору, раздался звук его шагов по деревянному полу. «Привет, Норман», — сказал он. Вращающаяся фигура не повернулась и ничего не ответила. «Да что это с тобой?» — произнес Энгстром. «У тебя воск в ушах, что ли?» «Шутка. Всего-навсего маленькая шутка». Но в этот момент он был согласен на все, что угодно, то позволило бы ему расслабиться хоть на мгновение. Скверно, что нельзя включить свет. Впрочем, ему не было особого дела до того, как выглядит Норман. «Лучше осмотреть номер и ванну с душем. Так, на всякий случай». Половые доски заскрипели, когда он направился к двери первого номера. «Новый пол, старый пол, оба скрипят одинаково». «Интересно», — подумал Энгстром, — «скрипел ли пол в старом мотеле?» «Должно быть, нет. Поэтому Норману и удалось тайком пробраться в номер и в ванную комнату, пробраться тем самым путем, которым Энгстром пробирался сейчас. Только он пробирался не тайком. В этом не было нужды, поскольку впервые со вчерашнего вечера он остался один. Здесь не было ни телефонов, ни сообщений. Никто не задавал вопросов, а значит, не нужно было давать ответы. Вот одна из причин того, почему он оказался здесь, чтобы избежать необходимости давать ответы. Никто не требовал их в спальне, которую Энгстром, сняв с пояса фонарик, обежал лучом света, и в ванной комнате, где стояла под душем восковая фигура жертвы. Интересно, что стал бы делать со всем этим толстяк Отто, будь он жив. Как долго ему пришлось бы накачивать сюда воду и вставлять прескурант? $5 за пользование туалетом. 10 за душ. Как раз то, что нужно для привлечения туристов. Дамочкам будет о чем порассказать, когда они вернутся домой. Распишут во всех подробностях своим подругам, как побывали в душевой, в мотале Бейтса. Еще и подарочный сертификат получат. Снимутся на память вместе с манекеном. Энгстром покачал головой. Если вдуматься, толстяку Отто такое в голову не пришло. Это скорее по части Чарли Питкина. Он был мозговым центром, а вот просто жирным пузырем. Сейчас коронер как раз вскрывает этот пузырь в Банкрофт-мемориал. Но где же мозговой центр? В офисе середины дня никого нет. А Издаман, по словам дочери, ушел после ланча, не сказав, куда направляется. Она много чего не знает о своем дорогом папочке. Или знает... Интересно, насколько она в курсе делишек, которые он обделал в законодательном собрании штата, да и здесь, в своем офисе в Фейервелле?